и когда она вместе с ним выходила из здания, ей казалось, что рядом с ней стена. Ей еще не доводилось встречать такого большого, широкоплечего и крепкого мужчину. Подъехав к дому, она увидела, что Питер уже пришел. «Привет!» Он оторвал взгляд от бумаг и с улыбкой посмотрел на Мел. Как хорошо, что она снова дома, но ее вид насторожил его. «Неприятности на работе?» «Можно сказать и так. Что случилось?» Тогда она рассказала ему о бомбе, и он, пораженный, уставился на нее. «О, Боже, Мел, ты не можешь так жить, да и мы тоже». «И что, по-твоему, я должна сделать?» Ему страшно не хотелось говорить этого. Но теперь она ждала ребенка, и такое напряжение было вредно для нее. Даже если этого негодяя поймают через пару недель, одно сознание того, что это может повториться, будет давить на нее, да и на него. Он не хотел, чтобы она подвергалась такой опасности. А если его не поймают? Он вздрогнул от этой мысли и встал, чтобы закрыть дверь кабинета. «Я думаю, ты должна уйти с работы. Я не могу». Ее лицо окаменело. «Такое уже как-то было в Нью-Йорке. Тогда я не бросила работу. Я не сделаю этого и сейчас». «Какая же еще причина нужна тебе?» Закричал он на нее. Казалось, они никогда не смогут жить спокойно. «Что, если кто-нибудь бросит бомбу в этот дом, и кто-то из детей будет убит?» Она содрогнулась при этих словах и побледнела. «Телохранители будут охранять нас круглые сутки. И пятерых детей?» «Я не знаю, черт подери!» Она вскочила. «Я перееду в гостиницу, если хочешь. Но я не брошу работу из-за какого-то проклятого лунатика. Я только знаю, что это Поль Стивенс пытается запугать меня, чтобы я ушла». «Полиция тоже так считает?» Она должна была ответить ему честно. «Нет, они так не думают, но они говорят, что знают, кто это. Тогда возьми отпуск до тех пор, пока они его не схватят. Я не могу, Питер, я не могу, черт подери. Я должна выполнять свою работу». Он подошел и схватил ее за руку. «Тебя убьют». «Я уже сталкивалась с подобным». У нее засверкали глаза. Он не мог заставить ее бросить работу, работу, которая стала частью ее жизни. «Но ты никогда не подвергала опасности жизнь моего ребенка. Подумай об этом. Я больше ни о чем не в состоянии думать, кроме самой себя. Иди к черту!» Она вышла из комнаты, хлопнув дверью, и он больше не заговорил с ней. Тревоги начинались вновь, и дети почувствовали напряженность в доме. В тот же вечер она позвонила режиссеру и приняла его предложение относительно телохранителей для себя, своего мужа и детей. Понадобится целая армия для обеспечения их безопасности. Но студия была готова пойти на такие расходы. И она сказала об этом Питеру, когда они легли спать. «Они приступят к работе завтра в 6 утра. Это нелепо. И что мне делать? Совершать обход с телохранителем? Я не думаю, что дело в тебе. Возможно, он мог бы просто сопровождать тебя от дома до работы и обратно. Проблема касается меня. Я это знаю». Ему было дурно от одной этой мысли, а на следующее утро Мел все объяснила детям. Они слушали широко раскрытыми глазами, а она надеялась, что с ними ничего не случится, и через несколько дней этого человека поймают. Им просто надо немного потерпеть. Мэтт решил, что это превосходно. Марк был смущен тем, что его будет сопровождать телохранитель в колледж, а девочки пришли в ужас. Но когда они уехали в школу в сопровождении полицейского, миссис Хан пришла наверх к Мел. «Миссис Халлум?» Она всегда так произносила их фамилию, и Мел повернулась к ней. «Да, миссис Хан». Питер все время называл ее Хильдой, но Мел никогда так не обращалась к ней, а та никогда не называла ее миссис Мел, как это делала Ракель в Нью-Йорке. «Я хотела объявить вам, что в силу сложившихся обстоятельств я ухожу». Мел посмотрела на нее. «Неужели?» Питер будет потрясен, а, возможно, даже рассердится на нее. Она нарушала порядок в их доме, но в этом была не ее вина. «Я не думаю, что вы подвергаетесь опасности, находясь здесь. И, как я уже объяснила детям утром, мы здесь все время будем под защитой. Я никогда не работала в доме, где требовалось присутствие полиции».